Глава 1. Мерно стучали колеса поезда, отбивая привычный ритм, заставляя возвращаться воспоминаниями в далекое детство, когда отец еще служил на севере, и мы каждое лето отправлялись в отпуск к родственникам в Крым. Именно эта память о том беззаботном времени частенько не давала скатиться в бездну отчаяния из-за сложившейся ситуации. Да, вляпался я знатно. Грустно вздыхал я про себя, ворочаясь на своей полке, стараясь принять удобное положение и не напрягать поврежденное осколком плечо. Рядом, на нижней полке вагона, снова начал громко стонать, крутиться и вызывать на помощь вертушки, похожие на мумию из-за большого числа намотанных бинтов, не нашив. Лежащий в нашем закутке майор-танкист опять что-то стал бурчать о странных вертушках и градах, и, кряхтя спустившись на пол, накинул на плечи простую солдатскую шинель, хромая отправился к тамбуру на перекур. Несмотря на ожог и дикую боль в пробитом осколком плече, я старался наслаждаться чистотой и покоем, точнее его подобием, насколько это возможно в таких условиях. Начальник санитарного поезда, уносящего нас на восток, подальше от линии фронта, отличался прямо-таки патологической тягой к чистоте и нещадно гонял медсестер и санитарок за любую антисанитарию. Питание было вполне сносным, и я даже умудрялся получать наслаждение от супа из пшеного концентрата и какого-то суррогатного чая, напоминающего по вкусу заваренные опилки. На фоне невероятных приключений последнего времени эти несколько дней спокойствия и чистоты позволили восстановиться психике и просто элементарно выспаться. Неподдельно душевное отношение персонала к раненым в первое время заставляло напрягаться. Как-то на фоне лечебных заведений нашего времени все это выглядело натянуто. Но потом, уже всей душой поверив в реальность происходящего, я стал просто наслаждаться обстановкой. Будучи ограниченно ходячим больным, через силу прохаживался по вагону, сторонясь, пропуская мимо себя спешащих по делам медсестер, врачей и санитарок. Я не курил, но частенько сам зависал в тамбуре, наслаждаясь неторопливыми разговорами с, так сказать, местными натуральными ранеными. Меня интересовало все, что можно было накопать по состоянию на фронте. И особенно я пытался отследить реальные изменения по сравнению с известной историей моего мира. Вагон у нас был смешанный, но так получилось, что тут собрался преимущественно командирский состав. И на правах равного я мог расспрашивать и получать вполне достоверную информацию на тактическом уровне. Дождавшись, когда из курилки вернется сосед-майор, я сам накинул шинель, которая у нас с танкистом была одна на двоих, и поковылял в тамбур. В нашем купе мы с ним только и были ходячи, поэтому по негласному соглашению, на случай, если кому-то станет плохо, кто-то должен был находиться на месте. Ненашев все еще был без сознания и периодически вызывал вертушки и ругал духов, а вот старлей-лётчик с перебитыми ногами тихо скрежетал зубами и иногда от приступов боли, зажав зубами кусок одеяла, тихо мочал. В соседних купе была примерно такая же картина. И у нас, ходячих, создалось некоторое свое общество. Проскрипев дверью, я вывалился в тамбур и втянул в себя холодный морозный воздух. Сейчас тут никого не было, и, прислонившись здоровым плечом к стене, я с некоторой грустью стал смотреть в заледеневшее окно и любоваться проплывающими мимо заснеженными просторами России в сумерках уходящего дня. Зима 41-го года. Тяжелая, трагическая и переломная. Именно тогда фашистам основательно дали по голове, дав понять, что блицкриг не получился, и начинается тяжелая и долгая война на уничтожение. Пока это было понятно мне и некоторым особо посвященным из высшего руководства страны. Немецкие генералы все еще рвались к Москве в рамках операции «Тайфун», несли огромные потери, теряли технику, замерзали, но все равно как упертые ломились к столице. Сибирские дивизии были уже давно переброшены и сосредотачивались для знаменитого контрнаступления, отбросившего войска противника от столицы СССР, И как мне казалось, в этой реальности все будет проведено намного продуманнее и основательнее. Планы, силы, районы сосредоточения и направления главных ударов, конечно, мне были неизвестны, но общую картину для себя я прекрасно представлял. Несмотря на то, что тамбур постоянно проветривали, стойкий тяжелый запах дешевого табака буквально въелся в стены. У нас в бункерах курево давно закончилось, да и дымить в переполненных людьми помещениях запрещалось. Поэтому такие мелкие нюансы – запахи, чистый воздух, натуральные продукты и даже просто человеческие отношения – просто радовали и заставляли наслаждаться моментом. За спиной хлопнула дверь. «Что, капитан? Тоже не спится?» Сзади стоял лётный полковник, вроде командир штурмового полка. Об этом краем уха случайно услышал, как девчонки-медсёстры между собой обсуждали немаленькое начальство. Мы с ним частенько пересекались, но как-то поговорить по душам не получалось. У каждого была своя история, а иногда умение помолчать за компанию ценится намного больше, чем умение поддержать разговор. «Есть такое дело. Вот и мне тоже. Не знаю почему, но я его понял, почувствовал, о чем он. Воспоминания мучают». Летун невесело ухмыльнулся, точнее, как-то странно скривился. «Давно воюешь, капитан?» Я задумался. «А смысл врать?» Поэтому ответил так, как оно и есть. «На этой войне с Могилёва». Он удивленно повернул голову и по-новому оглядел меня с ног до головы. Хмыкнул, поняв оговорку про эту войну. «Солидно. Значит, понимаешь». «Понимаю. Совесть мучит, полковник, что ты жив, а они там остались?» «Я их посылал». Он начал с горечью рассказывать, как штурмовой авиаполк бросали в отчаянные вылеты без истребительного прикрытия, как гибли молодые летчики. А у меня перед глазами стояли недавние события моей жизни, закинувшие меня в этот санитарный эшелон.